Через 10 минут девушка в форменной одежде цвета морской волны и крохотной шляпке, чудом державшейся на пшеничных волосах, объявила, что самолет готов, и пригласила нас на посадку. Я дал знак своим спутникам выдвигаться и вышел на улицу, где уже ждала машина. Подошел к передней пассажирской двери традиционной черной «Ладоги», мысленно пожурил себя за эту привычку, как за несоответствующую статусу обер-секретаря, и тут меня скрутило. Больше всего это походило на неожиданный удар в живот. Вот ты стоял, болтал с приятным человеком, а затем тот без всякой причины и предупреждения, даже продолжая улыбаться, впечатал кулак чуть ниже солнечного сплетения. Случись со мной такое месяц назад, я бы первым делом подумал на расшалившуюся поджелудочную. Или печень, которая таким образом выражает несогласие с количеством вводимого в организм алкоголя. Теперь же, сморгнув выступившие от сильной боли слезы с глаз, я вгляделся в узел дара. Черный жгут бесновался, иначе и не скажешь. Он поглотил практически все остальные цвета, точнее вобрал их в себя и стрелял протуберанцами во все стороны. Если представить его как физический объект, обладающий плотью, то выглядело бы это примерно так. Черная, с красными, голубыми и зелеными прожилками клякса, лупцует крохотными кулачками внутренние стенки моего живота. Как, блин, боксер в сверхлегком весе. «Отошли от машины!» Фразу эту я буквально проревел. Ничего не понимающие спутники на инстинктах выполнили приказ. И только оказавшись метров в 10 от Ладоги, принялись засыпать вопросами. «Что случилось?» «Ты в порядке?» «Игорь, у тебя кровь носом идет». Одни только манжуры ничего не спрашивали. Замерли в отдалении в боевых стойках. Вокруг рук Тэданя клубилась готовая сорваться тьма, а Яньлинь просто светилась голубым от полученной у брата силы. Сам я тоже отбежал от машины и сразу накрыл всю группу защитной сферой, вкачав в нее столько силы, что она устояла бы, попади в нее танковый снаряд. Кровь из носа пошла еще сильнее, залила рубашку, не суть важно. Зажав нос рукой, я прогундосил. «Глеб, охрану аэропорта сюда. Живо!» «Есть!» «Вася, бегом к борту. Экипаж вывести, двигатели заглушить». «Слушаюсь». «Отходим к зданию. Держимся кучно». Я больше не боялся показаться смешным перестраховщиком. Не в этом мире. Ха! Если чуйка кричит об опасности, бросай все и защищайся. А еще лучше, осмотрись и атакуй в ответ. Но дар не указывал направление злой воли. Он просто трезвонил об опасности, чуть снижая интенсивность по мере удаления от самолета. Ладно, потом будет время разобраться, проанализировать поведение узла, посоветоваться с опытными людьми, но сперва выжить. Встав спиной к спине, убрав центр построения не имевшего магических способностей татарина, мы дошли до здания аэропорта, ввалились внутрь и только там расслабились. Ну как расслабились? Чуть снизили расход энергии на защитные аспекты и перестали сжаться друг к другу. Вернувшийся с ничего не понимающими пилотами Василий тут же протянул мне платок. А в VIP-зал уже вбегали аэропортовые жандармы, за которыми быстрым шагом шел Самойлов. «В чем дело, Игорь Сергеевич?» — обеспокоенно спросил меня старший наряда. Лицо мужчины выражало смесь служебного рвения и хорошо скрываемого страха. Ну еще бы, ЧП с рукой князя в его смену. Дар предупредил об опасности. «Необходимо проверить машину и самолет. Максимально быстро». «Слушаюсь!» Мужчина в черной форме взял под козырек и со всей серьезностью приступил к действию. «Да, это не мой мир. Здесь к предчувствиям куда серьезнее относятся». Щит я снял, только когда дар перестал колотить по стенкам живота, как провалившееся туда перепуганное черное сердце. Осмотрел свою группу, суетящихся у самолета и машины жандармов, перепуганных девчонок VIP-зала и пошел умываться. Лицо само себя в порядок не приведет, а изображать из себя разбойника с кровавыми усами было несообразно статусу, да и рубашку стоило сменить.